У меня довольно много титулов и имен, пожимаю плечами, пожалуй, даже слишком много. Можешь звать меня Сефирот, Лайт. Ягами Лайт, представился в ответ человек, сразу же после этого поспешив встать, с недоверием ощупав совершенно целое плечо, на котором, правда, остались следы крови от недавнего ранения. Я же всем нутром ощутил близость вспоминания. Мимолетное усилие, немного телепатии, да ладно. Кира, как ты? Молодой человек вмиг стал весьма напряженным. Неважно, рад познакомиться. Мысли заметались по крупицам, восстанавливая всю историю и подноготную стоящего передо мной и сравнивая с тем, что я видел, как в его душе, так и вокруг нее. И чем больше я погружался в воспоминания из своего далекого смертного прошлого, тем больше догадывался о возможных причинах своего появления в этом мире. Признаться, мне сильно импонировал твой стиль, пауза в разговоре не заняла и секунды, все же я могу мысли многократно быстрее обычного человека. Мало кто в мирах, подобных этому, находит в себе силу и решимость отправлять подонков туда, где им самое место. Хотя твой упор лишь на паразитов со стороны теневой части общества мне непонятен, ни один криминальный босс не обрек на гибель и в половину столько людей, сколько иные респектабельные государственные деятели. Далеко за примерами ходить не надо. Ты вот за всю свою карьеру владельца тетради смерти убил всего-то несколько десятков тысяч человек, а некий Анатолий Чубайс в России на полном серьезе планировал, что его реформы приведут к гибели 30 миллионов не вписавшихся в рыночную экономику жителей страны, о чем ничуть не стеснялся сообщать во всеуслышание. И мало того, что примерно столько и получилось, так ведь он и не видел в этом ничего предосудительного. В общем, не понимаю я твою гуманность, хотя и допускаю, что все дело может быть в японском менталитете. У вас тут хорошо поставлена промывка мозгов на тему священности и иерархии. А вот за Мису тебе надо бы дать по морде, девочка тебя любит больше жизни, да и мозги у нее очень неплохие, а ты ей так цинично пользуешься, не давая ничего взамен. ТЦ, в ответ Ягами просто отвернулся, упирая указательные и средние пальцы себе в лоб, словно боролся с мигренью или собирал мысли в кучку. Сейчас уже поздно сожалеть, в эмоциях его явно отражалась суматошная работа мысли, с каждой секундой усиливающая бушующий в эмоциях шторм, где начинали преобладать чувства отчаяния и бессилия. Парень искал выход и, очевидно, не находил его. На меня он, к слову, совершенно не надеялся, что было немного странно, так как он точно понял, что я, паранормальное существо, как минимум, одного порядка с местными богами смерти. Вот только общение с этими богами смерти, по всей видимости, напрочь отучило его надеяться на бесплатность их услуг и вообще возможность получить эти услуги, когда того очень хочется. Неужели ты сдался? Не похоже на тебя, дав ему немного времени, но получив лишь укрепление похоронческих настроений, вновь обращаю на себя внимание. Откуда ты можешь знать, что не меня похоже, а что нет? Скосил на меня карие глаза Кира, и это была не истерика, а лишь холодный интерес. Я вижу всю твою историю, твои мысли и чаяния, твою цель, в жертву которой ты принес все, что у тебя было. Некоторые твои поступки вызывают мое порицание, но, в целом, ты достоин восхищения. А потому, как насчет сделки? Сделки? Он прищурился, а потом, вспомнив что-то из ностальгического прошлого, усмехнулся уголком губ. Предложишь купить мою душу? Что за глупости вы, люди, себе напридумывали? Громко всплыл у него на поверхности мыслей хрипловатый голос, подкрепленный образом высокой, сухопарой фигуры в черных кожаных обносках, а еще, красными глазами на выкате, не мигая сверлящими его с бледного, уродливого лица бога смерти. Шутки шутками, но, чтобы ты понимал ситуацию, я нахожусь на достаточном уровне силы, чтобы забрать твою душу, не спрашивая твоего согласия. Мое предложение – это не примитивный договор с демоном, что пыжится подняться в иерархии. Пусть Ягами Лайт проиграл и должен умереть, но Кира нужен этому миру. Или я считаю, что нужен. Я больше не Кира, он вновь отвел взгляд, судорожно просчитывая варианты и смыслы моих слов. Я лишился тетради. Вот этой тетради, нащупать связь парня с артефактом было несложно, а дернуть по ней, чтобы переместить ее, и того проще. Точнее, связей у него было две, но одну я честно скоммуниздил, вернее не саму связь, а призванную по ней тетрадь, отправив ту в подпространственный карман. Парню, для счастья, и одной штуки хватит, а мне материал для исследований будет. Ну и Рари мне не простит, если я не привезу ей такой сувенир. Сам артефакт был довольно занимателен. Пожалуй, имея я знания лишь себя, создать такой мне было бы, минимум, затруднительно, хотя, по чести, вряд ли вообще возможно, но со знаниями Фобоса, данная поделка, пусть и фанила отпечатком божественности, уже была вполне реализуема. Навскидку я видел вариант увязать магию архива, сиречь считывание данных с ноосферы, со схемой заклинания «Перст смерти», наложенной на прикосновение вампира, и заклинание контроля разума. Само собой, такая работа потребует времени и усилий, как и любое создание по-настоящему качественного артефакта, но теоретически такое было возможно воплотить. Понятно, что тут все было сделано в незнакомой мне традиции, да еще и на основе божественной силы, а не чистой магии, так что всю подноготную структуру так просто было не разобрать, но тем не менее, защититься от действия тетради тоже было возможно и даже не слишком сложно, если иметь представление о том, от чего нужно защищаться, но для местных людей это было действительно запредельное оружие, и я возвращал это оружие весьма интересному владельцу. Как? Недоверчиво уставился на неожиданный подарок Кира. Скажем так, в случае необходимости, я смогу обратить в прах и твоего приятеля Рюка, и всех его сородичей, так что, вернуть вещь, с которой ты связан, мне несложно. Так что ты ответишь на мое предложение, желаешь ли ты продолжить борьбу, Кира? Да. Парень думал недолго, лишь мрачно сощурившись при ответе. Но какова цена? Как я и сказал, ты должен будешь позаботиться о бедной девочке, что отдала ради тебя 3/4 своей жизни. Поверь опыту существа, которое может двигать планеты и убивать богов, любовь – это источник огромной силы и едва ли не единственный якорь, способный удержать личность от разрушительного воздействия власти и вседозволенности. Ты уже должен был понять, насколько сильно изменился и как изменились твои моральные принципы с момента, когда ты только начал свою борьбу. Продолжишь в том же духе без страховки и оглядки, просто превратишься в демона, упивающегося мучениями других, став худшим воплощением того, что желал искоренить. Сейчас ты еще можешь стать настоящим богом, справедливым, благородным, ведущим людей к лучшей жизни, но только если сам не отринешь свою человечность. Ну а формальные условия сотрудничества, скажем, ты станешь моим представителем в этом мире, и какого рода представительские функции я должен буду выполнять? Голос Лайта не дрожал и на лице не дрогнула ни одна морщинка, но пальцы, сжимающие тетрадь смерти, напряглись. Никакие. Я не заинтересован ни в поклонении, ни в навязывании кому-то своих идеалов. Бывает, я помогаю тем, кто разделяет близкие мне принципы, как это происходит сейчас, но в остальном я за свободу воли и выбора. К тому же, мой дом слишком далеко от этого мира, совокупность вселенных и плоскостей бытия колоссальна, потому, мне откровенно нет дела до происходящего здесь, как тебя мало волнует устройство жизни какого-нибудь провинциального канадского городка. Оттого я и сказал, что само наше сотрудничество является формальностью, и это все всего лишь за то, что я буду давать что-то в ответ миссе. Парень смотрел на меня с большим недоверием, из последних сил сдерживаясь, чтобы не распахнуть тетрадь и не начать решать свои проблемы самостоятельно. Останавливало его, кстати, только отсутствие пишущих принадлежностей и сомнения в том, что я позволю это до того, как мы закончим говорить. Забота об этой девушке нужна, в первую очередь, тебе самому, просто по той простой причине, что без надежного якоря ты станешь такой тварью, что даже эти ваши боги смерти лишь уважительно покивают и предпочтут держаться как можно дальше. Формальной же платой с твоей стороны, что развяжет мне руки на вмешательство и дарование тебе иной формы существования, будет 40% энергии, которую ты будешь получать своими действиями. 35 останется тебе, а еще 25 уйдет миссе. Достаточно честная сделка, как ни посмотри. Ты говоришь о сроке жизни людей, который отнимает тетрадь. Пристально ловя мой взгляд, уточнил Кира. Да, торговаться, полагаю, бессмысленно. Несмотря на отчаянное положение, он попытался выдавить ироничную улыбку. Верно. Функционал этой тетради создавался не для людей, потому отнятая энергия и не может быть усвоена человеком, однако она никуда не исчезла, а просто висит мертвым грузом, связанная с твоей душой. Когда я переведу тебя на иной уровень существования, ты ее усвоишь и станешь довольно могущественной сущностью. С учетом веры, стекающейся в твою сторону со всего мира, Перерождение в полноценное божество займет после этого совсем немного времени. Звучит слишком хорошо. Любые силы и знания должны быть заслужены. Это, можно сказать, один из основных законов мироздания, из которого и проистекает возможность заключать сделки, когда ты что-то отдаешь потусторонней сущности, а она дает что-то тебе. Вот только ты уже заставил этот мир видеть в тебе Бога. Даже сейчас тебе возносят молитвы миллионы, среди которых отнюдь немало совершенно искренних голосов. Так что я, банально, выполняю роль бюрократического механизма, который приводит звание офицера в соответствии с его фактической должностью и талантами. Зачем тебе это? Раздавшиеся вдали отзвуки полицейских сирен заставили парня чуть вздрогнуть, но не прервать свою мысль. Боги смерти не обладают и десятой долей возможностей, о которых ты мне говоришь, но им наплевать на людей и такие вещи, как создание лучшего мира. Все, что их интересует, это только развлечение за счет нас. В чем твой мотив? Ну, скажем так, когда-то давно я наблюдал за тобой и посчитал твои действия верными и заслуживающими одобрения. Этого более, чем достаточно. Создание адекватного бога для пригляда за местным мирозданием и капелька энергии от наказаний грешников идут просто приятным дополнением. Что-то вроде прибавки к зарплате, совмещенной с нахождением на должность местного начальника полиции компетентного человека. Аналогии грубоваты, но, надеюсь, понятны. Хорошо, Лайт медленно смежил веки и резко распахнул глаза, решительно поворачиваясь ко мне всем телом. Полагаю, в любом случае, это лучшее, на что я могу рассчитывать в данной ситуации. Что нужно делать? Подпиши контракт. Во вспышке тьмы появился означенный документ. Разумеется, это было просто фикцией. Мне, по большому счету, даже его формальное согласие не требовалось для необходимых процессов, тем паче, что он его уже дал ранее, но материальное подтверждение нужно было самому Ягами. Парень просто обмакнул свой палец в кровь с пиджака и прижал его к документу, предварительно тот прочитав. Этого достаточно, вполне, волевое усилие, и я телепортировал нас обоих на пару сотен километров, на пустынный пляж в какой-то сельской местности. Особенно я не заморачивался. Парень удивленно оглядывался, но особого шока у него не было. Очевидно, за годы знакомства с Рюком привык, что в мире этом возможно все. Хорошая привычка. А теперь, спи. Проснешься ты уже много большим, чем простой человек, и волевым усилием отключаю сознание моего будущего последователя. Несколько лет назад, имея в своем распоряжении только проекцию, я смог вполне удачно демонизировать слабенького волшебника, превратив Джошуа в того, кого прозвали псарем ада и кошмаром работорговцев. Помнится, на все у меня ушло чуть больше полугода. Сейчас, имея свое собственное тело древнего дракона, являясь высшим демоном и дважды темным богом, мне достаточно было желания и получаса. По истечению этого времени, передо мной лежало полноценное планарное существо, не скованное своим планом, имеющее лишь привязку ко мне самому. Назвать его демоном было бы неверно, возможности пожирать души, пусть и по контракту, у него не было и не факт, что появится, а вот подпитка от веры та, да, присутствовала. Хаймем, с учетом его амплуа, получился почти что ангел смерти, только нормальный, а не как эти ушибленные мутанты из местных. Кстати, будет забавно посмотреть на их рожи, когда они увидят Киру 2,0 и поймут, что их тетрадки на него не действуют. Финальным штрихом стала пирамидка Галакрона, куда я загрузил неплохую библиотеку по магии. Мало иметь способности, нужно еще и уметь ими пользоваться. Полагаю, доступ к магии архива, по которому можно узнать имя почти любого живого существа, зная лишь его образ, очень понравится моему представителю. Добро пожаловать в этот мир обратно, приветствую очнувшегося Киру. Держи подарок, протягиваю ему Галакрон. Здесь хранятся знания, которые тебе пригодятся, чтобы освоиться. Метод использования уже у тебя в мозгу. Парень машинально принял артефакт, одновременно с этим принимая сидячее положение, но ответить ничего не успел и даже не попытался, резко уйдя в себя. Я прекрасно понимал, как он себя сейчас должен чувствовать, обострившееся восприятие, новые грани ощущения мира и подсознательное понимание некоторых процессов. На то, чтобы переварить все это, нужно время, даже обладая очень сильным разумом. Иначе говоря, Кире сейчас было не до поддержания светской беседы. Так, ладно, сиди, пока, приходи в себя. Сейчас разберемся с твоим верным ангелом, а там вы уже сами справитесь. Еще одно волевое усилие, и из вспышки магической телепортации к нам выпадает миниатюрная блондинка в черном платье готичной лоли. Мрачная тень бесконечно преданного любимому мужчине апостола в черной юбочке встала перед мысленным взором и одобрительно закивала. «Что?» – девушка закрутила головой. «Эллайт», – заметила парня. «Где я?» «Где-то в Японии», – ответил я. «А теперь поспи немного». Едва разум Миссы отключился, как я подхватил ее телекинезом и мягко уложил на песок. Первое, что я сделал, это снял блокировку с памяти девушки. Пусть функционал артефакта и был весьма обширен, как для вещи с такой насыщенностью, но сама тетрадь не была разумной, а потому все ментальные воздействия оставались на довольно примитивном уровне. Возможно, знай, что именно искать, даже местные смогли бы добыть закрытые воспоминания обычной химией и гипнозом, так что вернуть забытое Миссе было несложно. Преобразовать ее по образу и подобию моей версии Ангела Смерти было еще проще, технология только что опробована, повторить несложно, хотя тут сверху можно добавить глаза синигами, девушка уже имела подобные изменения в своем духовном теле, пусть они и были заблокированы вместе с памятью. Где-то на середине процесса я почувствовал внимание Ягами. Пусть он не мог понять, что именно я делаю, но вот смотреть это ему не мешало. Хэммэмэм довольно быстро адаптировался, очень хорошо. Вот и все, уведомил я своего нового поставщика ценной энергии, чей поток я уже начинал ощущать. Молились Кири действительно куда как искреннее, чем авраамистическому богу. Взывают к мести или справедливости всегда более истово, чем благословляют врагов своих. На этом, я желаю вам удачи. Уже уходя в новый портал, я еще слышал краем уха, как ошарашенная девушка спрашивает у Лайта, что это вообще было, где они оказались и не являюсь ли я сородичем Рюка, Акира. Позже, Миса, я расскажу тебе все чуть позже, а пока у тебя случайно нет ручки в сумочке. Портал закрылся, оставляя меня в междумирье. Хаем, впереди вновь был путь к следующей точке, настроение отличалось своей приподнятостью, а потому рука сама потянулась к плееру. Ладно, я чуть-чуть, и использую простые наушники. Сефирот создал хорошего бога смерти и справедливости, Сефирот заслужил немного музыки. А еще надо записать в плеер композиции из аниме, раз уж я его вспомнил, была там парочка очень годных, тема 50 например. Наложив на себя, на всякий случай дополнительный щит, я пошел вперед, старательно не произнося про себя фразу «что может пойти не так», интуиция подсказывала, что в моем случае не так пойти может все, но до дома осталось немного, а там у меня в сейфе есть запас плееров, а потому можно и шикануть напоследок. Примерно 2 часа личного времени спустя. Так, вот и предпоследняя остановка перед домом, осталось выйти в мир, сверить координаты и начинать новый прыжок. Но сначала, кашусь на плеер. Сефирот в умный, Сефирот предусмотрительный, Сефирот уберет пле. Внезапный удар изнутри границ мира тряхнул ткань междумирья и ту прорвало, выкидывая меня в обычную реальность, и впечатывая лицом в раздолбанную и залитую кровью лестницу. Все приподнятое настроение мигом скатилось до отметки «умри все живое». «Изида, Юрины, за что?» – простонал я, отрывая лицо от пыльной каменной ступени. Кажется, на краю сознания успел уловить странный, чуть двоящийся женский смех, хотя, могло и показаться, потому как вокруг было довольно шумно. Начав вставать, я уже было хотел оглядываться по сторонам, чтобы понять причину шума и кучи магических искажений, буквально обдувающих все чувства, подобно порывистому ветру в осенний день, как откуда-то справа прилетел чудовищный удар из жуткой мешанины магии света, огня, ветра и натуральной святости, приправленной потоком энергии веры, пусть и минимум, концептуальности. На рефлексах развернув фронтовую защиту из каскада высших щитовых чар, я выдержал этот удар даже не ошпарившись, но, в этот же самый момент, с противоположной стороны прилетел новый, на этот раз на основе магии тьмы, хаоса и еще десятка присадок, в том числе и все тех же веры и концепций. И, нет, этот удар я тоже пережил, хотя и было больно, но мой плеер, куда я только-только записал новые треки, и еще не успел сделать бэкап, его защита не выдержала. Скоты, я медленно поднялся из оплавленных руин, уроды, взгляд направо, легион мужиков и девиц с белыми крыльями и очень решительными лицами, чуть левее, почти такие же, но крылья у них черные и рожи зверские, а совсем влево, фракция готов, в том смысле, что и рожи зверские и крылья с закосом под летучую мышь. Сам я оказался на вершине какой-то здоровенной башни, уже не слабо разбитой, но все еще держащейся. А внизу сходились толпы различных существ, как смертных, так и не очень. Вон вообще труп красного дракона валяется бесхозный. Но на все это было плевать. Я нашел глазами их, тех двух уродов, что замерли в воздухе ровно с двух сторон относительно меня. Мой плеер. Вы уничтожили мой любимый плеер. В моих руках едва ли не сам собой возник хорошо зарекомендовавший себя топор. Я убью вас. Убью вас всех. Тем временем, в доме Тасакерин, ржавый коленвал, самый грязный и поцарапанный, что существовал в этом мире и был старательно откопан мной на каком-то рязанском поле, с благоговением и нежностью опустился на стол с инвентарем. Щипцы, напильники, иголки для ногтей, клизма со скипидаром и уже включенный в розетку чайник, все это и еще многое другое уже было здесь и ждало начала первого моего страшного суда в должности верховного бога и повелителя зла этого мира. Чердак Рин был приведен в соответствующий моменту порядок и торжественный лоск. Артурия сидела на удобном стульчике светлого дерева с мягкой обивкой в красных дракончиках и нехорошо на меня косилась, отчетливо осуждая и не одобряя моих маниакальных замашек. Мордрит сидела рядом на таком же стульчике, только уже красного дерева, и, наоборот, полностью мои действия одобряла, гордилась и источала вокруг себя гигатонны предвкушения. Присяжные заседатели, во главе с моим юным, но очень важным белокурым советником, разместились в конце зала, дабы видеть ход судебного процесса, но не попасть под горячую руку. На высокую должность секретаря процесса, гласом большинства, была назначена хозяйка дома, как одна из самых адекватных и непредвзятых сторон. Ну-с, вроде бы все. Не очень уверенно констатировал я, еще раз пробегая взглядом по инструментам грядущей экзекуции, и пытаясь припомнить, чего еще можно было сообразить. В голову, однако, ничего не приходило, только варианты, которые детям видеть точно не стоит, а потому, можно доставать Авалон. Воодушевленно оборачиваюсь к Сейбер. Ты же в курсе, что сейчас выглядишь как злобный негодяй, который бессовестно обманул рыцаря и использует данное ей слово против нее же. На правах моего советника, осведомилась Илья, что ты от меня хочешь, я в должности меньше двух суток и еще не успел даже начать править концепции, потому пока продолжаю работать по ним. Сефирот, меня пронзили строгим взглядом, ты обещал, я помню, и дам ему шанс. Мне одной кажется, что дам шанс, и вот эта вот ржавая штука, ткнула пальчиком в сторону вала Лувия, как-то не очень сочетаются. Увы, я тут ни при чем. Это все статистика. Статистика? С некоторым любопытством спросила Арквит, потягивающая гранатовый сок. Вопрос ее жажды оказался несколько сложнее, чем я полагал. Проблема лежала на духовном уровне, буквально проистекая из механизма работы ее сил. Местную мультивселенную, как я теперь знал, создал какой-то творец-нищеброд. Нормальные творцы создают миры, где в одном пространстве действуют одни законы бытия. Если надо добавить что-то работающее на других законах, то просто добавляется новый слой реальности, новый план, и на нем уже формируется своя гармоничная система законов мироздания. Такой метод, конечно, не самый легкий, потому как требует от Творца немалой силушки, зато он самый надежный, долговечный и устойчивый к любым видам деструктивных воздействий. Планы, отделенные друг от друга границами самой реальности, не входят в противофазу, не мешают друг другу. Их всегда можно гармонично связать, грамотно расположить, избегая напряжений между точками переходов, и, одновременно с этим, построить механизм общей циркуляции энергетических потоков, что будут вентилировать всю систему, не позволяя загнуться отдельным слоям от застоя или недостатка свободной энергии. А у местного полудурка то ли силенок не хватило, то ли мозгов, и он не придумал ничего лучше, чем запихать хренову тучу различных по природе функционирования мирозданий на одну плоскость бытия, в одно общее пространство. В итоге, каждая местная планета – это почти отдельный мир, со своей душой и законами физики. И ладно бы этот кретин-нищеброд так самоубийца задумал, вместе с пошедшей в разнос от такого надругательства новорожденной вселенной, но нет, у него хватило своих творцовых шекелей, чтобы напихать между взаимоисключающими кусками бытия изоляции, в результате чего мы имеем кучу миров, которые набили, акишпроты в банку, в объем, который нормальные творцы отводят для развития одного мира. Взаимной циркуляции энергетических потоков между этими мирами нет, то есть существование друг друга они не поддерживают, не являясь элементами одной равновесной системы. Нормального доступа к междумирью, ведущему в иные пространства, тоже нет, так что и внешние источники дополнительной энергии отрезаны. Наконец, существуют они в условиях агрессивной внешней среды и вынуждены опираться для выживания и развития только на собственными силы и ресурсы. Короче, на макроуровне творится здесь полный звездец, грозящий рвануть всеобщей аннигиляцией буквально в любую секунду, если где-то между проводами слетит творцовая изоляция. Но веду я не к тому, сколько много у меня прибавилось причин для горьких слез, а к происхождению местных вампиров. Ребята эти были, изначально, уроженцами Луны, но в какой-то момент Гае стало завидно, ибо у нее монстрики получались какими-то совсем некрасивыми, а люди так и вообще от рук отбиваться начали, неподдельно обижая этим маму. В общем, даме стало грустно, и она сделала своему миниатюрному кавалеру с орбиты морг-морг щенячьими глазками. Тот вошел в ее положение, пожалел, приголубил и, в общем, подарил патент на производство серии таких же лапочек-обоишек, вместе с эксклюзивным экземпляром ручной сборки, тем самым Брюнстедом Багровой Луной. Задарил девушке плюшевого мишку, можно сказать, и все бы хорошо, но даже Луна тут представляла из себя отдельный, самостоятельный мир, пусть не настолько отличающийся от Земли, чтобы там действовали иные законы физики, но достаточно, чтобы там отличались законы магии и прочих тонких энергий. А Гая, между тем, не особо-то разумное существо, то есть категориями проверить, адаптировать она не очень-то способна рассуждать. Как следствие, она просто вязала и тупо скопировала полученную технологию, сделав все как в инструкции, ни шагу в сторону. Ну или почти ни шагу. Своих истинных предков она создавала, как природных духов, однако тот же Брюнстед чистым духом не был, оригинальные его сородичи были полуматериальными существами, и пусть имели сильный уклон в духовное начало, физического тоже не теряли. И как раз на физическом уровне обмен кровью через укус был у них частью механизма размножения и создания себе подобных, в результате чего и нес в себе прямые аналоги того же механизма получения сексуального удовольствия, что и половой акт у людей. Ну и, в силу того, что прокушенная шея и потеря крови, дело болезненное, интенсивность наслаждения там была выше той, что чувствует человек во время секса, просто потому, что нужно было компенсировать негативные ощущения. А Гая, повторюсь, перенесла все механизмы и концепции полностью как они есть, на духов, да еще с другого мироздания. Будь природа истинных предков чуть менее совершенной, на этом бы они и кончились, едва сделав первый вздох. Но проект оказался реально толковый и с большим потенциалом живучести. В итоге единственной реально серьезной, среди всех вылезших проблем, стала именно жажда. Чем старше становился такой дух-вампир, тем сильнее ему на мозги давил привитый инстинкт размножения, буквально погружая в перманентное состояние длительного сдержания и недотраха, но стоило сорваться и вкусить людской крови, как все только ухудшалось. Ибо наслаждение било по мозгам, и при этом накопленный пар не особо спешил спускаться. Ну не устают вампиры от того, что хлещут кровь, ну не те это затраты выносливости для них. Так, к слову, начали появляться мертвые апостолы, но те вышли откровенно пиратской копией, снятой с бракованной копии, ибо размножаться сородичем Брюнстеда Багровой Луны предполагалось все-таки не через людей, но речь не о них. Собственно, долго ли, коротко ли, но уже сами истинные предки, у которых полноценный разум, в отличие от Гаи, все-таки имелся, проблему осознали и начали решать. Ну и дорешались до создания Арквит, заодно сделав девочку реально лучшей из них в плане общего совершенства и личной силы. Однако механизм жажды в ней просто заблокировали, а не удалили. А потом блокировка рухнула, и никого способного ее поставить заново, да еще и в уже живом, развитом организме, просто не оказалось. Так что, на данный момент, я только восстановил поломанное, грубо говоря, поставив психологический блок на триггер-раздражитель, но не разрешил причину проблемы. Простейшим вариантом ее решения было поменять саму природу Арквит, но пусть я и мог такое провернуть, проворачивать это было крайне нежелательно, потому как, помимо прочего, девочка оказалась чем-то вроде аватары души планеты Земля, не воплощение Гаи, как воли мира, в гуманоидной форме, а именно что аватары души, вполне самостоятельной и независимой, но в определенных обстоятельствах, способной стать вместилищем для всей этой души, живым воплощением планеты. И при этом Гая продолжала бы существовать независимо от нее, как, собственно, и Алая. Я, когда попытался вникнуть в этот план экстренного спасения, чуть челодланью не убился, ибо намешано это все было в такую забористую дичь, с точки зрения работы всех механизмов и процессов в мироздании, дабы идея сработала, что просто ой. В итоге свое вето на приведение процесса в действие я, конечно, наложил, но трогать то, что они там намешали, пока не решался даже трехкилометровой палкой. Но по итогу, радикально менять природу Арквит было никак нельзя, только очень аккуратно и нежно разбираться с тем, как, сохраняя все в целости, перестроить ей репродуктивную систему, реализованную на духовно-энергетическом уровне. Нет, была еще возможность сменить фокус привязки на что-то менее общественно опасное, но менять жажду крови на жажду какао, это было немного слишком даже для прошлого меня. И не спрашивайте, почему именно какао, я сам был без понятия, но вся эта концептуальная хрень утверждала, что таки да, какао обладает мощью и подойдет. Однако сама идея, делать так, чтобы у девушки, при глотке какао, начинался оргазм, никогда. Понимаешь, отвечаю на вопрос милой кровавой феи, наработанная мной статистика показывает, что в этом мире не мут, КХМ, приличными чародеями могут быть только девочки-волшебницы и аиш. Во всех остальных случаях попадаются такие кадры, что банальная смерть для них, это слишком мягко. А Мерлин, это не аиш и не девочка-волшебница, а злой и брутальный мужик из пятого века. Так что я ожидаю много худшего. Ясно. Спасибо за пояснение, и хлясь-хлясь из пакетика. Ну, коли теперь все. Артурия, приглашающе указываю рукой на ритуальный круг, куда надлежит поместить ножны. Девушка вздыхает, но все-таки протягивает мне артефакт, и вскоре тот укладывается на нужное место. Во второй круг последовал Экскалибур, магический барьер авторства этого старого маразматика все еще присутствовал на клинке и мог служить якорем для поискового импульса. Ряд невесомых плетений, моя воля устремляется по каналу связи в мир фей, ища автора зачарования. Сила щедро льется даже не рекой, а целым океаном. Мерлин прячется, я чувствую. Маскирован их чар намешал на себя так, словно решил отыграть качан капусты, но я все равно нахожу свою цель, живую и здоровую, после чего просто резко дергаю к себе, грубо проламывая защиту и не давая ни мгновения на то, чтобы сбросить чары, отбиться или сбежать. Еще миг, и в ритуальном круге появляется моя будущая жертва, сразу же надежно отрезаемая от любой внешней магической подпитки и возможности творить заклинания. Он, конечно, распиарен, как никакой другой маг в истории, но пробить раскинувшийся на весь дом купол, что старательно готовил по твою душу хозяин зла, обладающий админскими полномочиями по контролю за реальностью, не сможет и самый хитровыкрученный архимаг. Во всяком случае, быстро и незаметно. ТЦ, ай-яй, гость довольно ощутимо плюхнулся на пол и принялся болезненно потирать свою пятую точку. Вид он имел, ох, мои глаза, белая мантия, всюду цветы и завитые кудряшки, сами волосы белого с розовым оттенком цвета, и широкие, лиловые глаза. Это уже даже не бесенен, это откровенный яйный штамп. Проклятие, я теперь знаю, как должен выглядеть яйный штамп, и даже не могу за это никого покарать, ведь знание это исходит из веры пары миллионов людей, считающих яй злом, что должно быть уничтожено и предано анафеме, и я согласен с ними, но, я хозяин зла, а потому знаю, у, где бы тот другой я ни был, чтоб ты без плеера остался за такую-то подставу. Но невесомый миг моих размышлений прошел, и новоприбывший наконец-то осознал, что с ним случилось. Нет, прыжок из положения сидя на 3 метра в сторону, чтобы забиться за стульчик Артурии, с ужасом глядя на меня. Я ни в чем не виноват, я все объясню, я все скажу, я сознаюсь, мой отец был алкаша, в смысле, инкубом. Поспешно поправился Мерлин, это все его вина, ты знаешь, зачем тебя призвали. Сдали академического интереса развернулась на своем месте Мордрит, растерянно вскинув бровь. Да, я наблюдал через Авалон, я ни в чем не виноват, Артурия, не отдавай ему меня. В плечи ошарашенной Сейбер вцепились, как в спасательный круг, и постарались сделаться за спинкой стула как можно меньше. Так, хорошо, я дам тебе шанс. Мрачно смотрю на кудрявую макушку бесенена, опасливо выглядывающего из-за спины блондинки одним фиолетовым глазом. Объясни мне, зачем ты превратил эту милую девушку в псевдо-мужика, чтобы она заделала наследника и все такое? Более традиционных вариантов не было. На дворе был пятый век. Панически воскликнули из-за плеча блондинки. Ты себе представляешь, что такое рыцарь пятого века? Да некоторые обезьяны симпатичнее. Как я мог вот такую очаровашку принудить даже начать встречаться с чем-то подобным, не говоря уже о большем. М. Я представил это, КХМ, я представил Сейбер в этом, но это не так, прерывая мои мысли, решила возразить оправданию сама Артурия. Мужчины в мое время ничем не отличались от тех, которые живут в этой эпохе. Я имею в виду, кроме умения владеть оружием и телосложения от тренировок, дополнила она, ты просто ничего не знаешь. Блондинку обогнули, заново схватили за плечи и проникновенно, сдали истерики, применили прием глазки кота из Шрека. Ты даже не представляешь, сколько сил мне пришлось положить, чтобы мир для тебя был не такой ужасный, как на самом деле. Я каждый день выкладывался на полную, чтобы защитить тебя от этого кромешного ужаса. А почему я тогда тоже помню, что рыцари круглого стола были не уродами, уточнила пребывающая наравне со мной в некотором аху, изумлении Мордрит. Ну, так получилось. Мерлин неловко помялся, вы же с Артурией полные физические копии. Ну, и вы же помните, какими же наподобными у большинства из них были лица. Это, ну, в общем, художника всякий обидеть может. Резко перешел в наступление Бесенен. Вы не можете меня осуждать. Я делал это ради своей любимой приемной дочери. Я стоял, смотрел на него, и мой мир медленно покрывался трещинами. Внутренний мир, его цельная, гармоничная и разумная картина. Я не хотел в это верить, я отказывался. Но, черт подери, его аргументы работали. Это были существенные аргументы. Это было, окей. Ты полностью оправдан, с ощущением разлетающегося вдребезги где-то внутри стекла. Ко мне пришло осознание, что я только что нашел оправдание превращению милой девушки в футонари. Это было настолько больно и ужасно, что я с сочувствием посмотрел на мага, которому пришлось принять реально тяжелое решение, на его месте я бы, минутку, а сам чего на ней не женился, ты же не из этих, Н нет, почему-то покраснел и заявил еще больше Мерлин, и он не врал, только вот если говоря о рыцарях пятого века, он был до предела искренен и до последней запятой верил в свои слова, то тут что-то было не так, очень не так, точно, мои подозрения росли, а в руке вновь начала ощущаться нехватка чего-нибудь этакого, то ли чайника кипятка, то ли коленвала от трактора «Беларусь», точно, он опять спрятался за спиной Сейбер. Пеппа, суди сам, это возымело бы очень неоднозначные последствия с политической точки зрения. Неубедительно, я сделал шаг вперед, ибо вот сейчас соврал он полностью. Нет, я признаюсь, я все скажу. Мерлин зажмурился и, вместе со всеми многочисленными слоями маскировки, вокруг него распалась иллюзия. Я женщина, сказала миниатюрная красотка, с третьим размером груди, ужавшаяся из бесененного плейбоя. Чта, мы с Рин, Ильё и Мутян сказали это одновременно. Ну, зачем бы мне еще было придумывать такой мозголомный план на 20 с лишним лет, если бы я была мужчиной? Сжавшись за спиной Сейбер еще сильнее, смущенно пропищала девушка. Я не находил слов, просто не находил. Будь проклята эта мерзкая лужа черной слизи, что втянула меня во все это. Пусть у него все плееры нафиг расплавятся и все бикапы музыки погорят. Гребаный мир, гребаный я халявщик. Они довели меня до того, что я одобрил превращение своей любимой девушки в псевдо-мужика. Превращение светлого, прекрасного ангела, милую кудра с чистым, храбрым и праведным сердечком, в футонари. Даже произнося это в мыслях, я ощущаю себя куском дерьма и больным извратом. И, как будто этого надругательства над моей совестью и самоуважением было мало, так сразу же выясняется новая гендерная интрига длинной в 1500 лет. И эта трансвеститка-извращенка еще и наделяла рыцарей пятого века, рыцарей круглого стола, чтоб их, бесененной внешностью женоподобных анимешных мальчиков. Что дальше? Как мне с этим жить? Мне ведь еще Моргану призывать, которая тоже шкерится где-то то ли на Авалоне, то ли на Луне, я еще даже не приступал к ее нормальному поиску по инфополю. Но мне уже страшно.